Глава 12. Пираты и контрабандисты. Принц Конг, наместник трех юго-восточных провинций, был двоюродным братом Багдыхана. Это был человек средних лет и большого ума, хорошо осведомленный обо всех европейских делах. Благодаря воспитавшим его в Пекине иезуитам, он осуждал традиционную политику обособления от европейцев и, вопреки пекинским традициям, был с ними очень внимателен. Правда, он был заклятым врагом миссионеров и торговцев опиумом, но для этого у него были особые причины. В религиозных вопросах Конг был скептиком, как большинство китайцев высшего круга. Он предоставил бы право свободно проповедовать любую религию, если бы католические миссионеры не вздумали подрывать авторитет правительства. Этого Конг не допускал. С другой стороны, жители его провинции могли бы день и ночь дурманить себя опиумом, и ему бы не приходило в голову положить этому конец, если бы он не видел во ввозе опиума единственную причину затяжного валютного кризиса. Действительно, до начала ввоза опиума Китай был насыщен золотом. Европейские суда приходили в китайские порты, груженные балластом, а уходили, набив трюмы чаем, шелком, фарфором и другими экспортными товарами, оставив в стране крупные суммы золота. Правитель Индии, лорд Уэсли, первый забил тревогу. Он выдумал торговлю опиумом с единственной целью – выкачать из Китая большую часть ввезенного европейского и американского золота. Одним словом, вопрос был не в народном здоровье или морали, а просто-напросто в финансовом равновесии, которое необходимо было во что бы то ни стало восстановить. Такова была точка зрения принца Конга. Ему казалось, что пираты куда лучше истребляют контрабандистов, чем таможенные суда, а поэтому пираты и бандиты, переполнявшие дельту жемчужной реки, чувствовали себя под властью Конга безнаказанными за все нападения на иностранные суда. Таким путем наместник достигал заветной цели, не нарушая хороших отношений с державами. Но капитан Перкинс разгадал эту комбинацию. Недаром приятель его Минг долго служил начальником таможенного форта Бока-Тигрес и под хмельком разболтал ему многое. Но один факт, случившийся перед самым убийством Линг-Таланга, только подтвердил намеки болтливого мандарина и предположения капитана Перкинса. Два парусных судна, возившие опиум на Яда и Лавкач, были атакованы, ограблены и потоплены пиратами в нескольких милях от Макао на глазах китайских военных судов, не попытавшихся даже спасти гибнущую команду. Экипаж обоих парусников погиб, а в виде компенсации за их гибель принц для приличия приказал казнить несколько несчастных, захваченных больше для приличия в дельте реки. Казнь этих пиратов должна была состояться через несколько дней после суда над Лиусиу. Напрасно губернатор английской колонии предлагал стать во главе экспедиции против Латронских островов, где была база пиратов. Китайские власти категорически воспротивились этому, а державы не могли начать войну, защищая контрабандистов, то есть нарушителей законов. Время шло, пираты наглели, а парусники гибли как мухи. Тогда контрабандисты решили объединиться и прибегнуть к самозащите. Защищались они то силой, то деньгами, откупаясь от пиратов так же, как и от таможенной охраны Бока-Тигрес, поручив ко всеобщему удовольствию это щекотливое дело капитану Перкинсу, как самому ловкому и энергичному в их среде. Перкинс был уверен, что пираты Жемчужной реки были членами разбойничьей организации «Белая кувшинка», ловко обходившие китайскую полицию на земле и на воде. Он был уверен, что, защищая Лиу Сиу, он соберет необходимые ему сведения об этой преступной организации и таким путем убьет сразу двух зайцев. Для этого нужно было прежде всего заинтересовать принца Конга судьбой осужденных. На другой день после посещения фактории мадам Лиу дала перевести и красиво переписать по-китайски докладную записку Перкинса. На третий день она стояла со своими новыми друзьями на набережной, ожидая принца, едущего на остров Ханан. Скоро артиллерийский салют возвестил о появлении представителя Багдыхана, и шествие принца показалось в конце эспланады, с утра запруженной несметной толпой. Впереди шли два скорохода в придворных одеждах, вооруженные кнутами, чтобы разгонять народ, оглушительно выкрикивая имя и титул своего господина. За скороходами скакал отряд кавалерии и шли слуги, мерно ударявшие в гонг. Затем выступали три человека в проволочных касках с зелеными перьями, с эмблемой могущества принца, тяжелыми цепями, которыми они мерно побрякивали на ходу. За ними слуги, вооруженные бамбуковыми палками. Они несли широкую доску с написанным на ней золотом именем и титулом принца. Паланкин принца следовал за этой доской. Серебряная сетка покрывала его верх, шелковые занавески спускались по бокам. Четверо дюжих носильщиков несли его в ногу, и другие четверо шли сзади, ежеминутно готовые их сменить. Адъютанты и слуги с веерами и зонтами окружили паланкин. За паланкином важно выступал церемониймейстер и прочие придворные чины. Отряд татарской кавалерии с саблями наголо замыкал шествие. Толпа расступилась и почтительно молчала, потому что в Китае почтение выражают тишиной. У набережной великолепно украшенная гондола поджидала принца. 10 менее пышных гондол должны были принять его свиту. Принц вышел из паланкина и любезно ответил на поклоны Перкинса и его друзей. Мадам Лиу затрепетала, но Перкинс и его друзья вытолкнули ее вперед, и она, сама не понимая, как это случилось, очутилась у ног вице-короля. Ее внезапное появление вызвало сильное движение среди свиты. Двое адъютантов бросились к ней, собираясь ее оттащить. Но принц остановил их жестом и наклонился к просительнице, ласково спрашивая, о чем она просит. «Правосудие, господин! Правосудие для моей несчастной дочери!» — простонала она сквозь слезы. «Ее присудили к смерти, а она ни в чем не виновата!» Принц что-то тихо спросил у секретаря, поднял ее и сказал, принимая прошение. «Я знаю, о чем вы просите. Обещаю вам подробно просмотреть это дело до отправления в Пекин. Большего я не могу обещать, ибо никто из нас не может стать выше закона». Принц направился к трапу, что-то приказав одному из адъютантов. Мадам Лиу растерянно стояла, не зная, что делать. Адъютант подошел к ней и сказал: «Сударыня, его высочество просит вас остаться. Принц желает побеседовать с вами по возвращении. Следуйте за мной. В Ханане вы сядете в один из придворных паланкинов, и вас доставят во дворец». Неожиданное приглашение перепугало бедную женщину. Она искала глазами Перкинса и его друзей, жестом ободрявших ее издалека. Потом поклонилась и ответила, что готова ехать. Гондола принца неслась к острову на 20 веслах. Салют гремел с фортов. И, садясь в лодку, мадам Лио с облегчением заметила, что капитан и сэр Артур тоже спускаются в лодке. Но ни она, ни капитан не обратили внимания на двух китайских матросов, внимательно следивших за всей этой сценой. Один из них был очень худ и высок, и если бы Мэ Куи сопровождала хозяйку, она, конечно, узнала бы его, несмотря на костюм и низко надвинутую на глаза широкополую шляпу. Да, это был Чу, мясник с улицы Златокузней, исчезнувший из Фунзи 2 месяца тому назад. «Значит, — сказал он товарищу, сильно работая веслами, — ты уверен, что это европейская собака — капитан Молнии?» Так звали галлеот Перкинса. «Уверен, — ответил матрос. — Я видел его 10 раз на таможенном посту Бока-Тигрис, когда он бывал у Минга. Пусть ждет. Она не вернется в Бенгалию. Не будь я красный паук!» И прибавил с непередаваемой ненавистью: «Защищая Лиу Сиу, капитан Перкинс вдвойне становится моим врагом». Гондола вице-короля пристала к пристани Ханана. Толпа жрецов его поджидала. Принц вступил под портик храма, и Чу еще раз заметил Перкинса и сэра Артура. Они дружески кивнули мадам Лиу и вступили под своды кумирни. Тогда мясник ловко прыгнул на берег и исчез в толпе. Храм Ханана — одна из главных святынь кантонской провинции. Несмотря на это и на непрерывный поток пожертвований, он наводит на печальные мысли о том, что китайцы предоставляют своим богам весьма неказистое помещение. Длинный мост соединяет остров с берегом, где раскинулось одно из самых грязных и шумных предместий кантона. Между мостом и внешней оградой храма громоздятся скученные лавчонки обжорного ряда, игорные притоны, ломбарды и судные кассы, неизменные спутники азартной игры, публичные дома и курильни опиума. И лишь пробравшись через всю эту грязь, этих построек, вступаешь сквозь узкую калитку в место, где царит полное безмолвие и мистический покой. 30-футовые стены огораживают обширную площадь, застроенную массой причудливых построек, среди которых возвышается храм Будды. Чтобы попасть в сам храм, необходимо пройти под вторым портиком, охраняемым двумя гигантскими, грубо раскрашенными статуями из просмоленного картона. Золоченые крыши защищают их от дождя. Изображают они двух величайших защитников Срединной империи. Огромное здание главного храма разделяется на множество мелких святилищ, посвященных различным богам, и только главный алтарь — святилище Будды. Это огромная галерея в 100 футов высотой, с роскошным мозаичным полом, покрытым по случаю приезда вице-короля плотными циновками. Красные стены святилища были украшены щитами с золотыми заповедями. А само божество представлено было в виде статуи трех Пао, то есть изображали прошедшее, настоящее и будущее, чудовищными чертами, позаимствованными у индусов. Мелкие курильницы дымились перед ними ароматами. Но самым замечательным украшением храма были два бронзовых дракона с распростертыми крыльями, стоящие по обеим сторонам святилища. Они, казалось, зорко стерегли святыню, грозно сверкая глазами из драгоценных камней. Принц опустился на трон против статуи Будды. Адъютанты окружили его полукольцом, и началось богослужение. Хор Бонс мелодично пел гимны под нежный перезвон колокольчиков. Курильницы дышали ароматами. Через полчаса принц Конг покинул кумирню, сделав богатый вклад в буддийский монастырь. Из гондолы он пересел в паланкин и вернулся во дворец, а за ним отправилась взволнованная мадам Лиу. В ожидании аудиенции ее оставили на женской половине. День ее прошел в непрерывных колебаниях между отчаянием и надеждой. Принц, казалось, забыл о просительнице. Настала ночь, а с нею новые мучения, тоска по дочери, которую нельзя было ни навестить, ни утешить. Не смыкая глаз, лежала она на мягкой циновке и мысленно переносилась в недавнее прошлое, в мирную и счастливую обстановку маленького домика в Фун-Зи, и не знала, что в это мгновение там разыгрывалась новая драма.